Когда-то я возглавлял крупнейшую тайную организацию человечества, Цербер. Мы были столь же сильны и влиятельны, как и земной альянс, а в отдельные этапы нашей истории мы были даже сильнее. Я был первым и единственным главой Цербера, пока не умер, насаженный на гнутую арматуру полуразрушенной станции. Но это было лишь начало, начало новой жизни, и в ней я добился куда большего. За почти 1500 лет жизни я добился многого, завел семью и множество потомков. 300 лет правил 1/5 освоенной галактики, был главой организации сверхсильных существ, и умер в бою с тварью, что способно пожирать планеты. И все это для того, чтобы узнать новые грани бытия. И теперь я юный герой, что должен стать богом, или исчезнуть пытаясь. А значит, не время останавливаться в развитии, Пеппекун. Ага, сюжетная броня. Новый мир преподнес немало сюрпризов. Шутка ли, оказаться вместо убертехнологичной цивилизации в магическом средневековье, или скорее античности, что еще хуже. Конечно, магия давала немало приятных и полезных умений, искупая факт технической отсталости. Вот только тут она была почти у всех, и от ее силы в немалой степени зависел социальный статус, ведь никто не станет ущемлять права человека, способного обратить в пепел город, не говоря уж про страну. Вот только я к таким не относился. Мой, скажем так, коллега посоветовал мне максимально ограничить свои силы перед новой жизнью. Он объяснил это тем, что стать сильнее можно только побывав слабым. Переполненная силой душа просто не способна впитать в себя хоть сколько-нибудь ощутимое количество мощи, а старые источники силы не позволят освоить что-то новое. Зато по завершению своего пути все накопленное объединится со старыми запасами совершенно спокойно и бесконфликтно благодаря воздействию Волгаллы. Звучит не очень, но в вопросе развития я ему верю. Сложно не верить человеку, что прожил десятки тысяч лет и способен на равных сражаться с богами. Ему самому не дает стать богом только патологическая неприязнь к этой братии. Но хватит отвлекаться. Тяжелые шаги легиона сливались в единый гул. В лучах алого рассвета мы шли на приступ города. Сравнительно небольшой торговый город, что лежал на пересечении нескольких торговых путей, совершил самую страшную ошибку, какую только может совершить город в составе империи. Он пожелал независимости, и теперь он будет стерт в пыль и засыпан солью. Центурия. Поднять щиты. Готовность 40. А вот и Марк проснулся. Старый идиот. Он стал центурионом только благодаря мне и был совершенно некомпетентен, что прекрасно компенсировалось идеальным знанием устава и командами от вышестоящих командиров. Но это не важно. Сегодняшний бой ему не пережить. Десяток. Поднимаем щиты. Приготовиться к активации. А вот и мне пора начать командовать. Тяжелый щит перемещается вперед и закрывает меня от врага. Этот монстр из металла и кости даже без магии вполне неплохо защищает легионера, а с магией превращает строй в настоящую стену, непробиваемую для врага. В разумных пределах, конечно. Со стены в нас полетели первые снаряды. Вот слева пролетел огненный шар, размером с лошадиную голову, а справа пролетает спираль из льда, что так похоже на огромное сверло, но это лишь пристрелочные выстрелы, почти не опасные для строя, особенно для строя, прикрытого миражом мага-воздушника. Наш опцион был слабым магом, но создать линзу плывущего воздуха, искажающего перспективу, мог прекрасно, а отсчет шагов постепенно подходил к концу, приближая рубеж активации щитов. Внимание! Рубеж через 10 шагов. Приготовиться. И палец лег на небольшой шип с внутренней стороны щита. 9. Подать в него магическую энергию и подождать пару секунд, пока подчиненные прокалывают об такие же шипы свои пальцы. 7. Начать медленно вести пальцем по вязи письмен, постепенно выделяя ману подушечкой пальца. 4. Палец завершил свой круг, оставив за собой кольцо светящихся букв. У меня они горят синим цветом, у подчиненных красным, ведь за неимением магии им приходится платить кровью. 2. Свечение ушло вглубь щита. Только небольшой круг продолжает гореть, рубеж, и волна синего огня на мгновение прокатилась по рядам, оставляя за собой едва заметную пленку щитов. И вовремя. Прилетевшее из скорпиона обороняющихся копье разбилось на щепки, а не превратило бойцов в кровоточащие куски мяса. Поймавший его на свой щит легионер лишь покачнулся, но устоял благодаря товарищам из задних рядов. Сейчас все, кто стоят позади нас, держат руки на наших спинах, подпирая нас и не давая упасть. И это очень важно. Каждую секунду о наши щиты бьются снаряды врага. Огненные болиды распускаются огненными цветами, поджигая траву под ногами. Каменные глыбы бьются в крошку, осыпая наш путь. Ледяная шрапнель хрустит под ногами, а водяные хлысты расплескиваются от первого же удара. Но все бесполезно. Пока щиты действуют, нам нечего бояться. Если только разведка правильно оценила силы врага, и все-таки разведка облажалась. В идущую в атаку на ворота Центурию влетела ледяная птица. Она несколько секунд продавливала щит и казалось, что он выдержит. Но, когда все застыло в неустойчивом равновесии, на строй спикировала еще одна птица. И щит пал. Бритвенно-острые крылья разорвали весь первый ярд бойцов. Ледяные клювы окрасились кровью выдернутых из глубины строя несчастных. Когти на лапах пробивали нагрудные панцири, увязая в плоти и металле. Тех 20 секунд, что легионеры рубили ледяных монстров, хватило на то, чтобы уполовинить Центурию. Это маг ледяного созидания ранга, не меньше. Только ранговому хватило бы сил на такую атаку. И ведь на этом беды Центурии не кончились. Враг перенес огонь на них и быстро добивал отряд, оставшийся без прикрытия. Каменные валуны теперь катились вглубь, ломая ноги и ребра, сминая черепа и кроша позвоночник. Ледяные шипы протыкали по двое-трое человек за раз и утаскивали их за собой, превращая в метательные снаряды. Огненные шары сжигали плоть и броню. Везло тем, кому снаряд попадал в голову и поджаривал мозг. Они мучились недолго. В отличие от тех, кто получал негаснущее пламя на кожу и орал до хрипоты, сдирая обгоревшими пальцами плавящуюся броню. Мерзкий запах паленого мяса повис над полем боя. Центурия, ускоряемся. А вот и наш идиот, видимо, решил, что ему не хочется рисковать своей шкурой под огнем врага. Но приказ неплох. Пока защитники добивают Центурию, у нас есть время, чтобы добежать до стен без напора вражеского огня. В 10 метрах от стены мы замедляемся, и между колоннами строя пробираются осадные инженеры. Под прикрытием наших щитов они ставят артефакты, что обеспечит нам штурм. Сборная конструкция в виде колеса из металлических треугольников, покрытых все теми же письменами, собирается буквально за минуту, а затем на нее ложится тело разбойника, пойманного в ближайшем лесу, или, если быть честным, крестьянина, что пытался убежать от войны. Вот только по законам военного времени любой целенаправленно скрывающийся от легиона, враг и преступник. И сейчас он искупит свое преступление, хотя он просто хотел жить, но времена не выбирают. Жертвенный нож инженерного мага прошелся от паха до ключиц, вскрывая тело жертвы. Когда разрез был закончен, помощники раздвинули края разреза и с противным хрустом разбили ребра, оголяя легкие. Главный инженер раздвинул в стороны трепещущие легкие и вырезал еще бьющееся сердце. Из раскрытой раны толчками полилась кровь, но ни капли не упала на землю. Все впитало колесо из металла, что стало светиться красным. И спустя миг оно погасло, а перед нами из земли вздыбился каменный пандус, соединивший уровень почвы и верхний край стены. Штурм начинается. Центурия, в атаку. И мы побежали. Буквально 10 секунд прошло до мига, когда первый из наших бойцов вступил на стену, чтобы тут же упасть с нее безголовым телом. Следующим упал защитник, что пытался зажать рассеченное горло, из которого толчками лилась алая кровь. Я же вынимаю свой меч из ключицы врага, на которого упал с пандуса. Одним рывком щит сдвигается на спину и липнет на артефактные крепления, а его место занимает второй меч. Короткий рывок направо, в сторону ближайшей башни, алые капли затрепетали в воздухе. Легкий разбег и толчок об упавшего на колени врага. Оттолкнуться от зубцов на стене и вонзить клинки в грудь ополченцев с похожими лицами. Чуть поодаль начинает кричать еще один. Его лицо похоже на них, только старше лет на 20. Похоже, я убил сыновей на глазах у отца. Но горе его скоротечно, и вот он воссоединился с ними, когда меч с хрустом проломил его зубы и остановился внутри черепа, а мой бок прострелила острая боль. Со спины прилетела сосулька от какой-то магички, что стояла на вершине левой башни, но ее радость была недолгой. Из небольшого разреза в ткани реальности вылетел метательный нож. Пролетев разделявшие нас расстояние, он вонзился ее в глаз, уродуя маской смерти довольно симпатичное лицо. Ноги ее подкосились, и она полетела вниз, чтобы остаться неаккуратным пятном на брусчатой мостовой. Но это не важно. Куда важнее по-быстрому затянуть магией плоти лишнюю дырку в почке и продолжить бой. А ведь будь я посильнее, и эта атака просто разбилась бы о мою ауру. Но все еще впереди. Но не у тебя, приятель. У тебя впереди только смерть от выпущенных кишков. Глава 1. Такая работа 2Ч. Бой давно затих. То здесь, то там слышны крики насилуемых женщин, а порой и мужчин. В легионе не смотрят на сексуальные предпочтения. Порой попадаются идущие навстречу колонны людей в колодках. В основном это дети и подростки, которых легионный устав запрещает трогать даже в отданном на разграбление городе. Более страшным нарушением может быть только разграбление собственности, отмеченной монархической символикой. У легионеров есть 3 дня, чтобы утолить свою похоть, насилуя всех попавших под руку, и жажду наживы, вынося из домов все, что душе угодно. А затем в город войдут приставы. Они опишут и вывезут все имеющие ценности содержимое имперских заведений и служб вроде налоговой и арсенала. И мне надо успеть провернуть свое дело до их прихода. Сейчас со мной идут только двое. Двое, чью преданность легиону перевешивает преданность лично мне. Первый, Рен. Мы встретились на руинах Гринтерма. Этот ремесленный городок оказался полем боя для 2 драконов, а точнее их брачных игр. Эти ящерицы, походя, сожгли городок вместе с его жителями и просто улетели. Нас направили туда не за их головами, а разгребать их дерьмо. Там я и встретил Рена. Он вступил в легион после того, как я вылечил его сестру, что попала под драконий огонь. Когда-то она была самой красивой невестой города с невероятной красотой голосом. Она мечтала петь в столичной опере, но драконий сжег ей лицо, а раскаленный воздух обжег легкие и голосовые связки. Рухнувшая балка перекрытий превратила ее таз в месиво из плоти и костей. Именно такой я увидел ее на руках брата, искавшего помощи у легионеров. Втайне от медиков легиона я поставил ее на ноги. Красавицей ей уже не быть никогда, но ходить и иметь детей она может лишь благодаря мне. Арен, что любил ее всем сердцем, дал мне клятву служения. Его верность подкреплялась и небольшой опухолью на стволе головного мозга. В день, когда он решит предать мое доверие, он забудет, как дышать. Другим моим компаньоном был Викерс. Он был разбойником и попал в облаву нашего легиона вместе со своей бандой. Ему повезло, что он был на складе награбленного в тот миг, когда мы вязали его подельников. На то, что он не пленник, могли указать только трое. Трое, которых он убил своими руками, чтобы не оказаться в петле самому. И один из них был легионером, вошедшим в помещение вместе со мной. В тот день я решил сразу 2 проблемы. Избавился от шпионившего за мной сослуживца и получил подчиненного с неплохим потенциалом в магии воды. Совершенно необученного, но способного. Верность его лежала на том, что стоит кому узнать эту историю, как он тут же окажется в петле, ну и такая же опухоль, как у Рена, само собой. Этой бравой тройкой мы шли в одно очень необычное место. Это был не бордель и не пункт сбора пленных, не богатый дом или мастерская. Нет, это была простая лачуга в трущобах. Но вот начинка ее была куда интереснее. Удар могучего плеча Рена буквально вынес входную дверь, а юркий Вик нырнул внутрь. Зайдя вслед за ним, я увидел, что его схватка с хозяином дома подходит к концу. Пусть он и хреновый маг, но ауру имеет неплохую. Дождавшись, сидя на столе, пока мои подручные поставят старика на колени, я заговорил: «Добрый вечер, уважаемый. Поговорим?» «Да, да, конечно, сир декан. Чем могу служить?» «Сдается, ты не тот, кем кажешься, старик. Может, сам во всем признаешься?» «Ну что вы, сир декан, я простой нищий из квартала в Шей. Меня звать Кристи, ваша милость. Я никому не интересен». «Мда, а вот секретарь городничего так не считал, и он мне много рассказал о вас, Критси, или скорее господин следователь тайного сыска. Что вы, сир, где я и где эти достопочтенные господа? Кто же возьмет меня в такую службу?» «Да, а вот ваши подчиненные указали на вас, и я думаю, вы должны оценить те усилия, что потратил скромный декан на поиски вашей персоны. Было непросто найти и допросить всю цепочку ваших осведомителей в условиях разграбляемого города. Благо канцелярских крыс режут в последнюю очередь. Эн, не понимаю, о чем вы. Я п простой эн нищий. Хватит, Корс, не играйте со мной в эти игры. Ао, стоило назвать его по имени, как этот старик буквально преобразился. Прямая спина, твердый взгляд и спокойное лицо, разительный контраст с забитым нищим, что был здесь секунду назад. Вы же понимаете, декан, что собрались допрашивать служащего монаршей канцелярии. Это измена, не больше и не меньше. Разумеется, я же сказал это в самом начале. А вы, бойцы, ведь это смертный приговор за исполнение заведомо преступного приказа. Срать я хотел на вас, мистер Слей, давать ей ель. Из-за таких, как вы, я и жил всю жизнь в дерьме. Мне тоже не интересен гнев чешуйчатой твари в короне. Видите, мистер Корс, но может попробуем по-хорошему? Я вылечу ваши раны и дарую молодость. Относительную, конечно, но все лучше, чем смерть. Никогда. Моя верность принадлежит королю, и вы готовы отдать жизнь во имя ящерицы, что обратилась человеком. А как же солидарность людей и все такое? Я служу королю-дракону, и умру с его именем на устах. Да, очень жаль. Вот только вы умрете не с его именем, а с мольбой о смерти. Ну-ка, ребята, положите его на пол лицом, а теперь подойти поближе и опустить ладонь, сложенную лодочкой к спине. Магия, сочащаяся из пальцев, буквально раздвигает плоть над позвоночником. И вот пальцы ощутили шероховатую текстуру костей позвонков. Уверены, что не хотите по-хорошему? Я же могу и кости вам подправить. Все защемления и стертые межпозвоночные диски пропадут. Никаких больше болей. Иди в бездну, урод. Ну как знаешь. И из кончиков пальцев выстреливают нити, вплетающиеся в спинной мозг. А потом был только крик. Окунуть отрезанный палец в котелок с кровью, удерживаемый Рином, и под дрожащим светом факела нанести пару штрихов на стену. Очередная руна засветилась на кирпиче, закрывающем тайник, и стена стала меньше на пару камней. Еще несколько повторов, и проход будет открыт. Слышь, шеф, а скажи, нахрена тебе все эти поиски? Что там за сокровище такое? Замолчи, Виккерс, командир сам расскажет. И факел ровнее держи. Ничего страшного, Рен. В конце концов вам тоже достанется доля. В хранилище, что так любезно сдал нам господин Корс, хранятся книги. Ага, любезно. Он так орал, как свиньи на заклании не орут. Просто жуть. Да и пальчик ему вроде нравился так сильно, что он аж плакал при расставании. Но, шеф, мы же вынесли библиотеку магистрата и пару купцов. Нахрена нам еще книги? А затем, то там были дорогие, но общедоступные знания. А сейчас мы получим то, за что королевская тайная канцелярия убивает сразу. Да, и что же это? Самое ценное из того, что сейчас перед нами, это гримуары по магии тьмы и магии поглощения. Еще и магия жизни вроде была, она конечно не запрещена, но если верить описи, то это одно из произведений того парня из академии, а их уже приравняли к стратегическим знаниям. И толку? Мы же ими не владеем, магиями этими. Ты идиот, Виккерс. Даже я знаю, что магию поглощения может использовать любой дурак с каплей магии. Даже наш Центурион смог бы, если бы ты не пырнул его пером в гуще боя. Не-е-е, этот точно не смог бы. А тьма, друг мой Виккерс, может быть легко открыта в любом маге. Хватило бы только воли и силы. Вот как, спасибо, шеф. Но почему их так скрывают? А тут такой нюанс. Магию поглощения можно применять только на других видах, поглощая их силу и магию. Но количество поглощенных существ ограничено, ведь однажды можно потерять себя. А потому поглощать имеет смысл только сильнейших. А кто у нас сильнейший нелюдь с магией? Драконы. Вот же ж мать. Глава 2. Новое дело 1Ч. Рынок жил своей жизнью. По тесным проулкам меж торговых палаток сновала ребятня, что переносила послания и мелкие товары между торговцами. Порой казалось, что эти дети почти везде, но стоило присмотреться, и становилось видно, что их не так уж и много, просто уж очень энергичные. На юге, где была дорога, ведущая к порту, раздавались крики аукционистов, что распродавали крупные партии рыбы. Туда ходили два главных типажа покупателя, что были полностью противоположны друг другу. Самые дорогие и интересные лоты выкупали управляющие из богатых ресторанов или поместья нобилий. Их задачей было найти тот дар моря, что ублажил бы самый привередливый вкус. Зачастую они брали целые партии только пары рыб, а все остальное отправлялось на корм животным. Их же оппоненты были из рядов легиона и стражи. Тессерарии стремились купить как можно больше рыбы за наименьшие деньги. Порой доходило до того, что закупалась рыба столь мелкая, что она кидалась в похлебку целиком. Единственным условием, что исполнялось ими неукоснительно, было высокое качество закупаемого продукта. Ведь если легионеры подхватили бы болезнь от тухлой рыбы, то не смогли бы сражаться. А это саботаж, что карается смертью через повешение на короткой веревке. Немного восточнее разместились лавки торговцев специями. Там люди ходили неторопливые и спокойные. Никому ведь не хотелось оказаться полностью покрытым перцем из-за прокинутого ящика. Ведь есть некоторые сорта, что в остроте не сильно уступают настоящему пламени, буквально горя небольшими огоньками прямо во рту. Такие перцы пользовались особенной популярностью у магов огня. Изредка доносился запах свежевыпеченного хлеба, что продавался в хлебных рядах. Ну, а я стоял у северного края рынка среди мясных и кожевенных лавок. Именно тут размещалась одна неприметная лавка, что пользовалось популярностью у всех бойцов города. «Ну что, сир-легионер, вы определились? Скажи, уважаемый, а сколько ты скинешь, если я куплю у тебя 30 килограмм? Нашим доблестным героям я готов сбросить 0,05 цены, сир-легионер». «0,05? Побойся Кроноса, уважаемый. Жалование легионера не столь велико, чтобы так растрясать его. Почему бы не скинуть четверть?» «Четверть? Ой-ой, сир-легионер, да вы же меня по миру так пустите. Мне же детей кормить надо. Никак нельзя больше 0,07 сбрасывать». «Никак? Каких детей, уважаемый? Твои сыновья давно собственные лавки держат, зачем их кормить-то? Давай на 0,20 сойдемся, боги любят круглые числа. Так я же не своих детей кормлю, а детей господ из службы налогов. Никак нельзя их обижать, кричать будут, а у отцов их голова болеть будет. Ой, страшные тогда проверки пойдут. 0,10. Да послушай, господин Опцион, прошу прощения. Слушаю, легионер. Легионер Актус, господин Опцион, вас вызывает Центурион. Говорит, дело срочное, он ждет вас у Примипила. Вот как? Хорошо, беги обратно и передай, что сейчас приду. Слушаюсь. Вот и накрылся выходной. Ну что, Маке, сойдемся на 0,15, как обычно. Да уж придется, Джек. Давай деньги и к обеду все доставлю. 30 килограмм высококачественных алхимических добавок. И почему ты их на свои деньги берешь? Вот монеты. А беру потому, что они для бойцов шанс выжить в бою повышают, а вот деньги, нет. Давай, пошел я. Удачи, сир-легионер. И тебе, уважаемый. А теперь надо идти к командиру. Интересно, что случилось такого важного, что потребовалось отзывать меня с выходного? Все же я уже 3 месяца как опцион, а не вшивый декан. Тот штурм неплохо продвинул в звании младший офицерский состав. На штурме стены последовавших за ними городских боях были потеряны 2 манипулы из 10. Просчет разведки, что не смогла предупредить о наличии в городе сразу 3-ранговых магов, стоил нашему легиону почти 600 человек убитыми. Подобных магов вполне уместно сравнивать с артиллерией полкового уровня или супергероем среднего эшелона из прошлого мира. Порой их грамотное применение способно переломить ход боя. И то, что против легиона они проиграли, отнюдь не показатель. Они смогли превратить легкий, почти тренировочный бой во вполне серьезную мясорубку. А самое главное, что брать их можно только живьем, иначе выплеск магической энергии, возникающий при смерти достаточно сильного мага, приводит к появлению аномалии и мутаций. Но что-то я отвлекся. Все потери, что понес легион, привели к тому, что возникла острая необходимость в пополнении наших рядов. И на волне пополнения мне удалось занять звание опциона, заместителя центуриона, что должен заменить того в случае гибели. А в мирное время в мои обязанности входило обучение и организация распорядка дня. Иными словами, я стал вторым лицом в центурии и теперь налаживал отношения с подчиненными. Тратил деньги на витаминные и алхимические добавки в рацион. Лично учил различным навыкам и приемам. Да и лечил бойцов от мелких хворей, чтобы те не получали выговоры от легионных медиков. Ведь болезни богини любви отнюдь не достойны легионера. Но подобной филантропической я не ограничивался. Параллельно с этим я искал крючочки, что гарантировали мне их верность. Одному помог разобраться с ростовщиком, угрожавшим семье. Другой смог попасть в элитный бордель и исполнить свою мечту, переспав с девушкой, когда-то не давшей простому парню. У третьего мистическим образом пропали братья, что шиковали на отцовской вилле в ожидании смерти старика, и много других историй, что были так похожи друг на друга, но при этом по-своему уникальны. На организацию этой паутины ушел целый месяц, и это если не брать в расчет тот год, что я собирал данные о своих сослуживцах, чтобы те не стали отказываться от моего предложения услуги. Центурион ждал меня в городской управе. Это было небольшое 3-этажное здание с гранитными ступенями. Изнутри оно всегда напоминало мне муравейник своим безостановочным и на первый взгляд бессмысленным движением бюрократов между кабинетами. Но стоило понаблюдать, и становилось ясно, что в их перебежках есть четкая система, что порой совершенно не совпадало с ожидаемой. Ведь кто ждет, что отдел благоустройства фонтанов принимает за день едва ли не больше документов, чем отдел по земельным спорам, да еще и из самых разных кабинетов, но только не из отдела водоснабжения. Странно, не правда ли? Конечно, если не знать, что под таким скромным наименованием скрывается местный отдел тайного сыска. про который знает вся управа. Во всем этом бумажном хаосе выделяется размеренный покой легионного крыла. Именно здесь сидят трибуны и примипел, а также еще куча всяческих помощников и прихлебателей. Порой даже тех, что реально работают. На их фоне Центурион казался белой вороной, что нахохлившись ждет меня у входа в кабинет примипела. Ну наконец-то, Джек, почему так долго? Фавра, успокойся. Из-за чего нас вызвали-то? Не нас, тебя, и я не знаю. Идем. Вот как, значит я зачем-то нужен нашему примипелу, первому из центурионов всего легиона. Интересно, сам примипел сидел за столом в своем кабинете и что-то записывал карандашом. Он был уже не молод, а его руки, что выглядывали из-под повседневного одеяния, были покрыты вязью шрамов. В легионе ходили слухи, что они возникли из-за боя с магом молний, что перед смертью едва не прожарил матерого воина. Правда же была поинтереснее. Мне удалось найти пару бойцов, что начинали служить вместе с ним. Они-то и рассказали, что шрамы возникли в наказании за то, что тогда еще декан решил поразвлечься с дочерью одного знатного Набиля. Та отключила сигнализацию и провела его в свои покои. Вот только ночью слуги включили охрану поместья, и та утром изрезала ему руки в тот момент, когда он перелезал через забор. На этом фоне история с магом звучит куда лучше и солиднее, а потому со слухами никто не боролся. Господин примипел, Центурион Фавра и Опцион Джек прибыли по вашему приказанию. Вольно. Значит так, Опцион, до меня доходили сведения, что вы разбираетесь в медицине и в целом неплохо образованы. Это правда? Да, господин. У меня нет полноценного образования, но я стараюсь учиться. Да я слышал, что ты один из немногих бойцов, прихвативших в качестве трофеев книги. Но не суть. Слушай задачу. Ты должен отобрать бойцов и вместе с ними проследовать на юг провинции. Там вам надлежит найти деревню Белые Косы. Да, Белые Косы. По донесениям, что были получены нами, там появилась банда разбойников. Отряд разведки, отправленный на их поиск, ничего не нашел, но доложил, что там началась эпидемия среди животных. До самого села они доходить не стали. В данный момент район оцепленный находится в карантине. Сейчас внутри кольца не действует королевская власть, и действует банда разбойников из бывших крестьян. Вам надлежит найти их и уничтожить, а после найти причину эпидемии и описать симптомы для лекарей, чтобы те смогли опознать ее. Вопросы? Да. Сколько я могу взять бойцов? Разрешаю взять половину центурии. Думаю, вам хватит 40 бойцов для подавления вчерашних крестьян. Если среди них нет бывших легионеров, то хватит. Разрешите еще вопрос? Разрешаю. Почему мы, а не легионный лекарь? И не опасно ли слать туда бойцов? Болезнь не заразна и не наблюдалась за пределами района. Только у тех, кто заболел во время пребывания внутри. Легионный лекарь останется за пределами зоны заражения на случай заражения вашей группы. Думаю, вы предпочтете квалифицированную помощь в случае чего. Разумеется, господин. Это все ваши вопросы, Опцион? Да, господин примипел. Хорошо. Теперь по поводу награды. Так как это нестандартная задача, не прописанная в должностных обязанностях Опциона, то она будет оформлена как отдельная миссия под контролем командования легиона. В случае успешного завершения задания вы будете рекомендованы мной на должность центуриона. Само по себе это немного, если не учитывать тот факт, что у трех наших центурионов кончается срок службы в этом году. Неплохая же карьера, из рядовых в центурионы всего за 6 лет. Служу короне. Наконец-то многодневный пеший марш подходит к концу. 4 часа назад мы прошли карантинный кордон легиона и вошли в лес, окружающий нашу точку назначения, деревню Белые Косы. Эта деревня занимала довольно любопытную позицию. В свое время, когда эта провинция была частью фронтира, ее основали ветераны легиона. Вот только эти ветераны были из ауксилариев и за срок службы приобрели привычку к тайным операциям и максимальной скрытности. Все это привело к тому, что их деревня была основана на лесистом холме. И если бы не размер холма, то это было бы настоящей классикой фортификации. Но холм с 5-километровым радиусом, полностью покрытым непроходимым лесом, никак не вписывался в стандарт, если только не строить многотысячный город. И теперь весь этот лес был оцеплен при помощи артефактов и солдат. Первые признаки охватившей лес болезни стали видны спустя полчаса пути. Тишина, полная, только шелест веток и звуки шагов нарушали ее. Не было ни пения птиц, ни шорохов животных, разбегающихся от отряда. Даже насекомые не жужжали вокруг, и это было ненормально. Даже в парке внутри города не могло быть столь пустынно, и подобная пустота могла быть объяснена двумя вариантами. Либо все вымерло и шевелиться нечему, либо вся живность сбежала отсюда до установления карантинного периметра. И не очень ясно, что из этого хуже. Отряд, слушай мою команду. Пока мы здесь, я запрещаю снимать повязки. Также запрещено пить местную воду, даже после кипячения. Господин Опцион, разрешите вопрос. Говори, а что мы будем пить? Наших запасов хватит на трое суток, а потом их придется пополнять. Пополнять будем за счет магии. Перед выходом я купил артефакт для создания воды. Его мощности должно хватить. Еще вопросы? Больше не имею, господин Опцион. Продолжаем движение. Вот и настал момент, когда сквозь просвет в деревьях показалась деревня. На лесной поляне стоял частокол из бревен с небольшими воротами. Рядом с ними над частоколом возвышались небольшие смотровые вышки с крышами, крытыми соломой. И вот они стали очередным знаком, что ситуация далека от нормальной. Солома, что была на их крышах, была разного цвета, где-то сноп стал почти черным от времени, а где-то наоборот, яркий настолько, что его свежесть очевидна. Да и бревна в частоколе были разных времен. Это говорит о том, что укрепления старались поддерживать в хорошем состоянии. Вот только в таком случае на вышках сидели бы дозорные, что засуетились бы при нашем появлении, как минимум, позвали старосту. Отряд, оружие на изготовку. Построение, малый ударный клин, и отряд зашевелился. Короткое перестроение, и вперед вышли щитоносцы. За их спинами шагали мечники, готовые прикрыть или сменить выбитого щиторика. А уже в тылу строя шли бойцы с арбалетами. Наконечники их болтов смотрели на вышки и с каждым шагом все сильнее поднимались к небу, пока не начали опускаться после прохождения ворот. Отряд, стой! Всем смотреть по сторонам. А посмотреть было на что. Почти эталонный снаружи поселок был филиалом ада на земле, и судя по всему таковым он стал где-то неделю назад. На стенах домов и земле были длинные рваные полосы, что так похоже на следы от когтей. Такие же следы покрывали и ступени дозорных вышек, а небольшие темные пятнышки на досках пола вызывали определенные подозрения. Марк, Лицей, живо на вышке и доложите, что видно. Названные арбалетчики споро перекинули свои арбалеты за спину и, оголив мечи, полезли наверх, откуда спустя пару секунд раздался почти синхронный мат. «Командир, тут все кровью было залито, тела нет». «Командир, у меня так же, только еще пара следов как от когтей, только поменьше, и след волочения». «Ясно, погляди сверху, нет ли таких же следов на земле». «Один миг, во имя Кронуса». «Командир, тут почти везде такие следы, но ведут они вглубь деревни». «Хорошо». Вы двое остаетесь здесь и следите с вышек за округой. Лори и Кнат, остаетесь с ними. Остальные, делимся на штурмовые группы для городского боя и осматриваем дома. Если найдете живых, немедленно возвращайтесь вместе с ними на доклад. За те 3 часа светлого времени, что у нас было, мы осмотрели всю деревню. Несмотря на то, что в ней было всего 50 домов, мы едва успели. Слишком много времени отнимал грамотный осмотр, когда боец с щитом выносит с разбега дверь, в которую вслед за ним вбегают мечники, а арбалетчики смотрят на все это через прицел. Вот только рисковать в условиях неизвестной угрозы не хотел никто. Хотя никого из живых мы так и не нашли. Все дома были буквально залиты кровью и усеяны обломками. Но за весь обыск мы не нашли ни единого тела. Даже оторванных пальцев или клочков кожи не нашлось. И все следы волочения вели к центральной площади деревни, на которой стоял дом старосты, объединенный с трактиром, и общественный колодец. И судя по полностью черному песку на ней, тела пролежали тут достаточно долго, чтобы кровь из уже мертвых тел смогла так растечься. А потом тела единой кучей волокли через улицу, ведущую ко входу, противоположному тому, что использовал наш отряд. Уже вечером, при свете артефактных светильников, я изучал бумаги старосты, что нашел в его доме, которые использовали как ночлег для отряда. Приход и расход, отчеты по налогам и книги записи браков и рождений, записки в личном дневнике. Все, что могло хоть как-то осветить произошедшие события. Но ничего. Единственным изменением, что удалось обнаружить, стали ухудшение почерка и увеличение числа записей, посвященных жене в дневнике. И все. Завтра стоит изучить те записи, что бойцы успели найти в окрестных домах. А сейчас надо слить ману в водный артефакт. Следующее утро началось с повторного осмотра селения, и теперь мы выносили из домов все вещи, что делились на отдельные категории. Записи и бумаги отправлялись в кабинет старосты, что стал моим штабом. Различные ткани, одежды и предметы обихода отправлялись в яму, что мы выкопали при помощи осадного артефакта и пары капель крови. А золото и прочие драгоценности скидывались в чан на местной пивоварне, откуда было слито пиво и залита вода. Позднее мы разведем там огонь и прокипятим их, и это станет неплохой прибавкой к жалованию. В конечном итоге мы заколотили все входы и окна в неиспользуемых домах, а те, что стояли слишком близко к нашей импровизированной базе в виде дома старосты, разобрали полностью и сожгли вместе с одеждами местных жителей. Заодно прокипятили и золото, что собрали ранее. За всеми этими хлопотами прошел очередной день, а вечер снова был посвящен записям жителей. И вырисовывалась интересная картина. Пусть найденных дневников было всего несколько штук на всю деревню, но два из них принадлежали достаточно уважаемым людям, а еще один был самым настоящим сборником сплетен. И в них прослеживалась интересная черта. В определенный момент у каждого пишущего начинал резко портиться почерк. Все больше записей начинало посвящаться какой-то теме. Староста писал о жене. Кузнец ругал дрянное железо. Травник радовался скорому прорыву в исследованиях. А сплетница писала про гулящую соседку. И чем позже была запись, тем меньше в ней было подробностей и тем сильнее она повторялась. Дневник сплетницы в конечном итоге завершался страницей, полностью покрытой словами «шлюха» и «мразь», которые писали с такой экспрессией, что даже порвали пару листов. Судя по всему, на жителей начал наваливаться маниакальный психоз и зацикленность на чем-то, и сплетница невольно стала летописцем начинающегося конца. В тех записях, что она строчила каждый день, все чаще попадались склоки и конфликты между жителями. Даже был описан случай, когда кузнец едва не разбил молотом голову собственного малолетнего сына в порыве гнева за то, что тот слишком громко плакал. Но этого недостаточно. Сейчас у меня есть три реперных точки истории этого селения. Первое, пролог. Это появление разбойников в этих краях. Именно с них и началась вся эта мутная история, и они должны быть ее частью по той простой причине, что тут нет причин для появления банды. Последние годы были вполне урожайными, и крестьян, страдающих от голода, нет нигде в провинции. Также тут нет ни шахт, ни мехов, ни редких трав. Ничего из того, что могло бы привлечь разбойников. Про богатые поместья и говорить нечего. Тем более, что про разбойников доложил староста села. Вторая точка – массовый психоз. Скорее всего, это часть эпидемии, вот только причин ее появления так и не удалось узнать. Даже в записях сплетницы нет ничего, что могло бы указать на причину. И потому это середина или даже окончание главной части трагедии этого села. И финал – резня, в которой перебили всех жителей поселения, да еще и так, что никто не смог сбежать или укрыться в тайнике, а потом тела утаскивают в неясном направлении с неясными целями. И в итоге мы имеем неизвестных существ с бритвенно-острыми когтями, разбойников и кучу тел, зараженных неизвестной болезнью. Хотя если в лесах живут твари с такими когтями, то разбойников можно вычеркивать из списка. С такими соседями долго не живут. Глава 2. Новое дело 2Ч. Утро начинается не с кофе. Утро начинается с целой кучи проблем из-за тупости подчиненных. Эту простую истину я вывел для себя еще в первой жизни, когда служил в армии, и от мира к миру она остается неизменной. Господин Опцион, проснитесь. Да-да, я слушаю. Господин Опцион, тут проблема возникла. В общем, Канты Тулли, похоже, заразились чем-то. Удивительно, как порой бодрит всего одна фраза, произнесенная в определенных обстоятельствах. Подорвавшись с кровати, я в первую очередь проверил намордник из ткани, покрытый магическими письменами, а затем углубился в собственный организм посредством магии плоти. Но все было в пределах нормы. По крайней мере, так казалось. Когда это обнаружили? Какие симптомы? Где они? Их заперли в каморке на первом этаже. Их состояние заметил декан Рен во время обхода караула. Он же и послал меня за вами. Про симптомы мне неизвестно, господин Опцион. Простите. Хорошо. Где сейчас Рен? Декан Рен в главном зале на первом этаже. Понятно. Можешь быть свободен. Судя по всему, ситуация пока не критичная, а значит, не стоит терять репутацию перед подчиненными, показываясь в неподобающем виде. Тем более, что времени для приведения себя в порядок надо не так уж и много. Всего-то подтянуть ремни брони, что были слегка ослаблены перед сном, и подать немного магии в накопитель, вшитый в поддоспешник. Когда-то его зачарование у подмастерья артефакторики вылилось мне в трехмесячную зарплату, но возможность избавиться от грязи на теле и одежде в условиях, когда броню снять нет времени или возможности, того стоило. А сейчас была именно такая ситуация. Я сам запретил раздеваться в условиях карантина, и нарушать собственный же приказ не собирался. Короткая разминка завершилась пробежкой по лестнице на первый этаж, где в зале стоял строй из легионеров, что вчера стояли в карауле. Перед ними сидел Рен, вставший при моем появлении. «Доброе утро, командир. Я готов доложить». «Прекрасно. Начинай. Сегодня утром, час назад, я начал обход караульных. В процессе обхода я заметил, что рядовые Тулли и Кант не спят и пребывают вне помещения для отдыха. Подойдя ближе, я заметил, что их лицевые повязки сползли и не прикрывают рот и нос. На руках и возле рта у них была сыпь черного цвета. На замечание они не отреагировали, как и на обращение и удар стеком. После этого я приказал караулу загнать их в каморку. Декан Рен, доклад окончил. Ясно. Так, кто в курсе, чем они вчера занимались? Господин Опцион, рядовой Горлик, они вчера пивной чан насушали, а потом золото кипятили. Вот как, а воду они из колодца же брали? Так точно, господин Опцион. Значит, три варианта. Золото, вода, пиво. Живо сюда тех, кто золотом и вещами занимался. Стоит проверить и исключить хотя бы один пункт из списка причин. А пока будут собираться подчиненные, можно проверить другую версию. Рен, идем. Покажешь их вещи. Слушаюсь, командир. Они на этом столе, я приказал принести их. Прекрасно. Ну-ка посмотрим. Обмундирование в сторону. Кошель со стандартным содержимым, в сторону. Бритвенный набор сухой, а мыло покрылось трещинами. Значит, не использовали давно. Не то. Неуставная литература между страниц закладок нет, откладываем. А вот и одежда. Ты их раздел что ли, Рен? Никак нет, командир. Они в исподнем были. И какого черта? Я же приказал не раздеваться. Их когда уводить начали, они вырываться начали и все звали кого-то. Еще и раздеваться начали. Мда, чушь какая-то, хмм. А одежда-то влажная, и фляга на поясе не пустая, и внутри у нас пиво, и его не так уж и много, а значит успели выпить. Вы уверены, командир? Может, его немного было? Вот скажи мне, Рен, если бы ты наполнял флягу чем-то запрещенным, то ты налил бы ее до краев или на паре глотков остановился, Пепекуна. Жадность фрейра сгубила. Все, понял. Вот и хорошо. Значит так, собери сюда всех деканов, а я пока поговорю с бойцами. Есть, командир. Прекрасно. Так, бойцы, все вы вчера брали в руки золото из этого села. Это так? Так точно, господин Опцион. Не орите, не на плацу. Кроме вас его еще кто-нибудь трогал? Никак нет. Прекрасно. И работали вы в перчатках, как было приказано? Так точно. Хорошо. Руки поднять, повернуть, вольно. Видел кто? Может, эти двое без перчаток работали? Никак нет, господин Опцион. Но они жаловались, что водой облились. У них и рукава сырыми были. Да, хорошо. Все свободны. Занимайтесь согласно планам. Есть. Так, с бойцами разобрались, значит, надо осмотреть больных. Пройдя в другой конец зала и зайдя на кухню, я повернул к каморке, у дверей которой стояло двое постовых. Они вытянулись и ударом кулака поприветствовали меня. Здравия желаем, господин Опцион. Вольно. Откройте дверь. Есть. Вам подсветить? Да, буду благодарен. Ну-ка, что тут у нас? Мда. Блуждающий расфокусированный взгляд. Едва различимое бормотание, в котором угадываются только отдельные имена. И эти имена повторяются. А сыпь да это и не сыпь никакая. Это же язвы самые натуральные. А если надавить? Дерьмо. Гной потек, да еще и черный. И ведь такие же язвы покрывают и руки больных, а также плечи и внешние стороны бедер. Ага, во рту они тоже есть. А если со стороны поглядеть? Да, картинка такая же, как и пятна влаги на одежде. Значит, вода и пиво. Вот только язвы уж очень похожи на оспу по цвету и форме. И если считать, что заражение произошло вчера, то ситуация крайне дерьмовая. Ведь в таком случае болезнь поражает организм здорового мужчины меньше, чем за сутки. Та же оспа имела инкубационный период 1,5 недели минимум. И я не припомню, чтобы оспа поражала мозг больного. Из дальнейших размышлений меня вырвал голос Рена, раздавшийся за спиной. «Командир, я собрал деканов». «Да, хорошо, идем». «Постовые, заприте их». «Есть, господин Опцион». «Хорошо». «Рен, скажи мне, из какой декады эти двое?» «Из декады декана Актира». «Вот как?» «Ясно. Вот мы и пришли. Приветствую вас, деканы». «Здравия желаем, Опцион». «Декан Актир, рядовые Канты Тулли из вашей декады?» «Так точно, командир». «Тогда объявляю вам строгий выговор. Ваши подчиненные нарушили приказ и выпили то пиво, что им было приказано уничтожить. И как итог, заразились. Есть строгий выговор. Продолжим. Сейчас вы собираете свою декаду и готовитесь к выступлению. Вы должны сопроводить больных к кордону карантина и передать их в руки врачей. Также передадите им колбы с водой из колодца и вот эту флягу с пивом. После отдадите им мои записи, а затем сделайте доклад командованию. Они и решат, что делать дальше. Принято. Разрешите приступать к сборам? Разрешаю. И рекомендую не терять время, чтобы успеть до темноты. Можете быть свободны. Есть. Теперь к вам, Рен и Викерс, готовьте свои декады к выступлению. Мы отправляемся по следу у дальних ворот. Свободны. Грейборн, ваша декада остается здесь. Пока нас не будет никаких работ. Только дозоры на вышках в светлое время суток. Ночью пределы таверны не покидать. Вам все ясно? Да, господин Опцион. Прекрасно. Свободны. Результат похода по следу утащенных тел был крайне неожиданным. Пока мы шли по лесу, то единственными нашими находками были следы когтей на земле и корнях деревьев, а также кусочки ткани и обрывки гниющей плоти на ветках кустов и деревьев. Зато в конце следа мы нашли разбойничий лагерь, разгромленный лагерь, обстановка в котором была идентичной то, что мы увидели в деревне. Те же пятна крови, те же следы чудовищных когтей, и ни единого тела вокруг. Всем внимание! Викерс, бери своих и пробежитесь вокруг. Ищите следы или чего необычное. Рен, ты со своими людьми обыщи лагерь. Действуйте по схеме из деревни, только тряпки не трогайте, так сожжем. Есть. Сделаем, командир. И работа закипела. Снова бойцы несли мне различные бумаги и золотые изделия. Снова бегали следопыты в поисках новых зацепок. Ну, а я изучал найденные записи и письма в поисках ответов. И на этот раз всплывали по-настоящему интересные факты. Как, например, тот, что банда была создана старостой села, а во главе ее стоял его средний сын. Пока жители деревни считали, что он ушел служить в легион вместе с парой друзей, Клауд на деньги отца набрал отморозков и начал грабить окрестности. Но все это было необходимо только для того, чтобы создать алиби для убийства инспектора. Ведь никто бы не подумал, что банда, на которую жалуются жители сразу нескольких сел, была собрана для убийства одного человека. А когда дело было сделано, был знатный праздник с вином и пивом. Вот только в напитки наемников подсыпали толченого стекла со снотворным, крайне дешевым вариантом смертельного яда. И когда наемники уснули, трио друзей скинуло их в какую-то яму. Так вот, их куда-то скинули, чтобы те умерли уже там. А сами Клауд и друзья остались жить в лесу до тех пор, пока не прошла бы наша облава. Вот только не дожили. И судя по тому, что в последующих записях начал портиться почерк, мы нашли первопричину творящегося здесь. Теперь бы еще понять, что именно здесь происходит. Эй, командир, мы кое-что нашли. Дай угадаю. Огромную дыру в земле? Что? Да как? Так точно. Огромная дыра в земле. Дна не видно. Прекрасно. Приказ всем. Сворачиваемся. Полчаса на отдых и отправляемся к дыре. И все-таки это дерьмовая идея, командир. Согласен. Но альтернатив у нас нет. Да и какая разница, когда под землю лезть? Там ведь и днем нет света. Зато днем бежать не так страшно. Это ты куда бежать-то собрался? Забыл, что положено за дезертирство. Такое забудешь. Но идея все равно дерьмовая. Да заткнись ты уже, Викерс. А тебя, Рен, спросить забыли. Заткнулись оба. Там впереди пещера. Отряд, поднять щиты. Вот уже 3 часа мы исследуем тоннели, что проходит под холмом. Мы спустились в них через тот разлом, что был описан в письмах. Он соединял систему естественных пещер и поверхность. Почти 500 метров глубины и непроглядная тьма в конце. Вот только за все время спуска мы так и не нашли ни единого тела, а ведь сюда сначала сбросили 10 разбойников, а потом и все население деревни. Не было тела и в тех тоннелях, что мы успели обследовать. Все они кончались различными тупиками и только один еще не оканчивался тупиком. Командир, мне кажется, или мы в сторону деревни все это время шли? Это так. Тогда эта пещера, что вы видите, должна быть почти под ней. Если я с расстоянием не ошибаюсь. Боюсь, что ты прав, Викерс. Боюсь, что ты прав. Стоило нам войти в пещеру, как свет фонаря выхватил омерзительную картину. Под сводами пещеры плескалась черная вода подземного озера. В этой воде, взбивая грязную пену, бултыхался ком из человеческих тел. В нем переплетались руки и ноги, торчали хребты и лица мужчин, женщин и детей. Все жители деревни, погибшие от когтей неизвестных тварей, стали материалом для этого чудовищного существа. В нашу сторону было обращено несколько лиц, одним из которых было лицо девочки. И в момент, когда его коснулись лучи фонарей, ей глаза открылись, а вслед за ними открылись глаза на всех лицах, усеивающих поверхность этого шара. Буквально на секунду он остановился, словно обдумывая следующий шаг, а потом покатился в нашу сторону, сопровождаемый ревом десятков человеческих глоток.